Глава 55. Семя Дорис. Фейш и Леонард обменялись взглядами. После минутного колебания заговорил Леонард. «Чтобы понять, является ли существо высшего ранга слишком опасным, требуется большая осторожность». Фейш согласно кивнул. «Более того, в настоящее время наиболее важно решить проблему с магическим зеркальным яйцом. Теперь, когда Морфей мертва, а Выкульт будет в беспорядке, оставшимся недобитком Белого Волка будет трудно продолжать действовать, и сейчас самое подходящее время для их преследования. Во-первых, башня Тайного Обряда и отчеты Джозефа утверждают, что именно Морфей первой сделала свой ход, и Дорис контратаковала. До сих пор книжный магазин никогда добровольно не проявлял агрессии. И благодаря наступлению Алого Культа, мы можем по крайней мере определить, что книжный магазин не на их стороне. Жалко, что Дорис не оставил живых никого, иначе мы могли бы лучше представить эту операцию Алого Культа. Вопрос о магическом зеркальном яйце имеет первостепенное значение, поэтому заставить Акермана смотреть книжный магазин – хороший выбор, хотя я должен признать, что мы его используем». Эндрю вмешался. «Мы должны определить методы работы и примерные намерения владельца книжного магазина. Это не то, что можно назвать просто дружелюбным, просто потому что он сам не начал до сих пор действовать первым. Мы должны нести ответственность за миллионы жителей Нарзина. Этот инцидент должен заставить нас задуматься о себе и о том, что именно мы делали». Он смотрел на мрачную завесу дождя за балконом, как будто смотрел на что-то за густыми облаками. «Наш союз правды важен не только для поиска истины, но и для поддержания порядка. Но когда организация становится авторитетом и приобретает чрезмерную власть, коррупция возникает изнутри». Сердца Фейдж и Леонардо ёкнули, как будто что-то смутно понимали. Руки Эндрю ухватились за перила балкона, когда мужчина неотрывно осмотрел на останки скелетов в центральном дворе. «Неисправность нашей сети наблюдения бесспорно является причиной, которая привела к тому, что Алый Культ и Белый Волк смогли избежать обнаружения. Однако вопрос в том, в чем проблема?» Двое других немедленно встали. Заместитель председателя имел в виду, были ли в Союзе правды шпионы. Эндрю пришел в себя и сказал очень глубоким тоном. «Доверие общества к Союзу правды сильно пострадает, если мы не справимся с этим вопросом должным образом. И мы, возможно, не сможем нести груз ответственности. Это список сотрудников, которые взаимодействовали с эфирной сетью в течение месяца, с момента появления магического зеркального яйца. Я верю в вас обоих, людей, которым я доверяю больше всего, но отстраненных от командного ядра. А теперь Союзу правды не хватает структуры самоконтроля. Я надеюсь, что вы двое сможете помочь». Леонард и Фейдж взяли список у Эндрю с легким шоком и нерешительностью. «Не волнуйтесь, это также намерение председателя Марии». Затем Эндрю добавил. «Она уже подписалась под этим списком. Если бы она не пыталась прорваться к высочайшему рангу, именно Мария была бы тем, кто искал вас двоих для решения вопроса. И уже была бы завершена надлежащая подготовка этого плана». Когда двое других просматривали список, они обнаружили, что на нем была печать разрешения председателя Марии. Эти эфирные следы невозможно было подделать. «Вот и все. Сначала мы попросим Акермана провести расследование. Если потребуется, мы не побоимся высочайшего ранга», — продолжил Эндрю. «В конце концов, даже Бог однажды умрет. Только истина вечна. Если бы оценка башни тайного обряда была враждебной, а не дружественной, это было бы не расследование, а мобилизация всей силы, чтобы стереть книжный магазин с лица Нарзина. Власть людей ушла в прошлое. Хотя количество существ разрушительного ранга в Нарзине можно было подсчитать, если бы это действительно стало битвой, даже представитель высочайшего ранга должен был бы принять в расчет пушку уничтожения эфира Союза Правды. Одно а это могло нанести большой вред сущности высшего ранга. Причина, по которой Алый Культ и Белый Волк смогли так долго скрываться, заключалась в том, что они могли очень хорошо бегать, а также в том, что Союз Правды был слаб. В неопределенных условиях Союз Правды был не способен использовать очень разрушительное оружие и мог полагаться только на эфирную сеть и рабочую силу для поимки преступников. Теперь, когда эфирная сеть была взломана, обстоятельства были чрезвычайно опасными. Первоначально Союз Правды планировал использовать технику космического возмущения, чтобы удержать черных магов, когда появилась Морфей. Однако появление Дорис заставило их остановиться и понаблюдать за схваткой. Двое других мужчин убрали список и повторили: «Только истина вечна». Репортаж в прямом эфире с места происшествия. Прошлой ночью на улицах с 21 по 23 авеню произошел взрыв газа. Было много жертв, а финансовый ущерб оценивается в миллионы. По мнению экспертов, это было результатом сочетания суровых погодных условий, отсутствия контроля со стороны заводов и их аварийного состояния. Таким образом, произошла цепь взрывов, и пожар быстро распространился. Кроме того, в результате последовавшего наводнения здания были разрушены. Крах. К счастью, наши пожарные и спасательные бригады прибыли на место происшествия и оперативно провели спасательные операции. Кроме того, проливной дождь также попрепятствовал распространению пожаров, и пожары наконец были остановлены перед 23-й авеню. Как видите, дорога превратилась в разграниченную зону. Слева совершенно неповрежденные дома, а справа в руинах. Лин Зе услышал эту новость по телевизору соседа, когда спустился рано утром, чтобы открыть магазин. Он замер на мгновение. 23-я авеню? Разве это не эта улица? Он открыл дверь и сквозь дождь разглядел множество работающих машин. Мигали яркие огни и слышались невнятные крики людей. Постройки через дорогу действительно были в руинах. Также была группа прохожих, наблюдавших за сценой со стороны. Лин Зе даже видел репортера новостей, который в данный момент рассказывал о новостях. «Неужели внезапно произошел взрыв, пока я спал?» Лин Зе нахмурился. Он, должно быть, так крепко спал, что его не смогло побеспокоить произошедшее на улице. Помимо развлечения юной эльфийки Дорис и продажи 30 книг за один присест, а также ее действий по изгнанию группы, которую, как подозревал Лин Зе, собирались проверить нелицензированные магазины, ничего больше вчера не произошло. Ночь была мирной, но сегодня утром стало известно, что прямо напротив него произошел взрыв газа. Иногда жизнь действительно могла быть волшебной. К счастью, он остановился через дорогу. В противном случае, мое путешествие по переселению могло бы закончиться прямо здесь. Пробормотал про себя Лин Зе и покачал головой. Затем Лин Зе вспомнил, что он сказал о коллективных усилиях и единой воле каждого. В будущем ситуация обязательно изменится к лучшему. Подумать только, что на следующий день случилось такое бедствие. «Могу ли я быть проклятием?» Лин Зе дважды кашлянул, небрежно закрыл дверь, как ни в чем не бывало, и вернулся за стойку. «Проклятие – это просто суеверие. Ни в коем случае!» Он вернулся на свое место за стойкой, включил свет и обогреватель и поставил чайник, чтобы заварить чай. Единственное, что отличалось от его распорядка, это то, что Лин Зе специально поливал растение в горшке, поставленное на прилавок. Хотя Лин Зе называл это горшочным растением, на самом деле это выглядело как горшок с землей. Вчера перед отъездом Дорис она дала Лин Зе семя. По ее словам, она, вероятно, была довольно драгоценным и имела свои мысли, желания и прочее мистическое, что очаровало молодых девушек. Линза подумал, что очистить воздух книжного магазина – неплохая идея. Таким образом, он нашел старый горшок и посадил в него семя. Он тоже понятия не имел, сколько времени понадобится семени, чтобы прорасти. Линза похлопал по горшку и серьезно сказал: «Если у тебя действительно есть свои мысли, то превратись в нечто прекрасное».